постоянная дума о будущем и мечты о нем, и пребывание в нем, мыслью, создают в этом будущем место, соответствующее тональности мысли. Можно как бы наметить в нем свою роль и сферу выявлений энергии своего микрокосма. Будущее, индивидуальное будущее, куется мыслью. Проекция мысли в будущее в явно выраженной форме позволяет осуществлять задуманное. Люди обычно думают о том, что они будут делать сейчас, через час, сегодня, завтра, через неделю, месяц, год, 5, 10 лет от силы. Иногда помечтают о старости. Но редко кто думает о том, что будет он делать в надземном или в своем следующем воплощении. Во всяком случае, не делают они этого на земле в условиях плотного существования, а было бы хорошо, ибо бытие определяется мыслью. Каждая мысль подобного порядка создает в пространстве канал или колею, по которым и потекут энергии микрокосма человеческого. Даже в жизни обычной не может жить нормально человек, не знающий, что ему делать и как. Как в большом, так и в малом. Знающий намечает свой путь, понимая, что не только в пространстве утверждается линия будущей жизни, но и в микрокосме его отлагаются неразрушимые кристаллы определенных мыслей, которые магнитно будут притягивать к себе созвучные мыслям условия. Якоря дальнего плавания можно забрасывать очень далеко, совершенно не считаясь с возможностью осуществления задуманного в настоящем, но зная, что в будущем осуществимо и достижимо все, и что полетом мысли нет ни границ, ни пределов. Думам о будущем, о себе и о мире можно посвящать специально отведенное время, именно о себе и о мире, ибо без мира и его преуспеяния, собственное преуспеяние, будет однобоким и несовершенным, и даже невозможным, так как человек – часть мира, часть целого, неотделимая от него величина. Кто-то говорил: «Государство – это я», и говорил неудачно. Можно сказать: «Мир – это я», и если будет ему и в нем хорошо, то хорошо будет всем и мне в их числе, ибо я часть единого целого.